С икотой, не будет, ладно, управились. Дом Евстигнеевич на симпозиум по форуму пленума съездил, наградил жену ценным подарком из московской гостиницы. Но вот новая беда. Любил Наум Евстигнеевич после обеда вздремнуть часика два. Ему для этого диванчик поставили, а он по старой привычке за столом предпочитал. И вот как-то спит и видит. Из-за сейфа японской ручной работы выходит мужичок. Невысокого роста, в галифе, во френчике, с усиками. Невзрачный такой. Рябенький, изо рта тробочка торчит. И говорит Наум Евстигнеевич: «Товарищ Дранных, вы мои вопросы языкознания законспектировали, нет ли? Ну, я тебя сейчас задавлю-ка». И ручищи вытянул на 3 метра 22 сантиметра, добрался до шеи. Давит Наум Евстигнеевич, ругается по-нерусски. Наум Евстигнеевич врывается, кричит. Секретарша дверь открыла, он шмык за сейф, как не бывший. Что такое, Наум Евстигнеевич? Да так, скверного сня видел. А что это у вас на шейке? Стал Наум Евстигнеевич в кабинете с охранником сидеть. Ну, пообедал, стал его сон долить. Снова выходит из-за сейфа рябенький с трубочкой. А охранник же вместо, чтобы огонь открыть, встал по стойке смирно, ладошку к пустой голове прикладывает. Рябенький ухмыльнулся и спрашивает: «Товарищ Дрянных, мы решили, что у вас головокружение от успехов. Поможем вам его преодолеть. Я тебя задавлю-ка». И давит, старается. Охранник пистолет в зубах держит, а руками изображает бурный продолжительный аплодисмент. Ну, секретарша в кабинет. А Рябенький почему-то стеснялся, снова за сейф оттянулся. Наум Евстигнеевич глупого охранника присудил к высшей мере. С пайкового удовольствия снял и говорит: «Вы мне это после обеда спать-то не давайте. Пусть в телефончик звонят, некоторые так заходят, анекдоты сказывают, а то еще задавит этот Рябенький. Неделю без дневного сна продержался. Боль не может, а чуть задремлет, лезет под сейфа, рябенький, дымит в лицо, угрожает, а под конец давит». Позвали Семеновну, приехала с лаборантами. «Кикимору тебе подложили, Наум Евстигнеевич, ищи! Ищите!» Наум Евстигнеевич кричит. «Все! Ну все, перерыли, стенки по кирпичику перебрали!» Семенов объясняет. «Кикимору! В дом под нехороший день подбрасывают. Либо на Ануфрия мужеложца, либо на Мелентием сдаимца, либо на Лукьяна спидоносца, либо на Варвару валютчицу. Ее, как найдешь, скорее швыряй наотмашь в огонь, притом левой рукою. Так нет уж ничего, плохо и шот. А не хочешь, в другой дом переезжай. Другой дом еще в той пятилетке намечен. Ищите кикимору. А нет, другое место работы». Семеновна говорит: «А под сундуком-то глядели?» Это она, на японский сейф. «Что ты, его отродясь, никто с места стронуть не смог. Так смогите!» Делать нечего. Принесли блоки, тросы, домкраты, лазер. Кое-как приподняли сейф, Семеновна туда нырь рукой. «Вот она, голубушка!» А в руке у нее куколка маленькая. Пригляделись. Это простая папироска в тряпочку замотана. Называется папироска герцеговина флор. Наверное, так Рябенького звали. Как Наум Евстигнеевич на ночь глядя катался. Начальство у нас не без греха, поскольку оно... Из нас же с вами в людей выходит. Вот и Наум Евстигнеевич завел помимо жены девицу по имени Виктория Перемога, украинскую подданную, а квартиру я нашел подальше от центра. Как Семеновна Рябенька-то прогнала...